Часть третья. Государство было оставлено боярам во главе со Львом Кирилловичем, Стрешневым, Апраксиным, Тройкуровым, Борисом Голицыным и дьяком Виниусом. Москва со всеми воровскими и разбойными делами Рамадановскому. В середине марта Великое посольство с Петром Михайловым выехало в Курляндию. 1 апреля Петр отписал симпатическими чернилами: «Минхер Виниус. Вчерашнего дня приехали в Ригу, слава Богу, в добром здоровье и принятые господа послы с великою честью, при котором въезде была из 24 пушек стрельба, когда в замок вошли и вышли. Двину обрели еще льдом покрыту, и для того принуждены здесь некоторое время побыть. Пожалуй, поклонись всем знаемым, и впредь буду писать тайными чернилами. Подержи на огне, прочтешь. А для виду буду писать черными чернилами, где пристойно будет. Такие слова: пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул моего домишку. Остальное все тайными чернилами, а то здешние людишки зело любопытные». На это Виниус отвечал: «Понеже от господина великого посла с товарищи первая явилась почта. Ввалился я в такую компанию в те часы, и за здравие послов и храбрых кавалеров, а паче же за государское, так подколотили, что Бахус со внуком своим Ивашкою Хмельницким надселся со смеху. Генералы и полковники, и все начальные люди, урядники, и все солдаты вашей милости отдают поклон. В первой роте барабанщик Лука умер. Араб Ганнибалка, слава Богу, живет, теперь смирно. С цепи сняли, учится по-русски. А в домах ваших все здорово.